Свободные художники. Я все время рисую. Я нарисовал уже столько лохматых викингов, ушастых эльфов и клыкастых орков, что хватило бы на целое войско. Мама беспокоится, как бы я не стал свободным художником. Не понимаю, разве это плохо быть свободным художником? По крайней мере, не надо рано вставать. Но мама говорит, чем свободнее художник, тем труднее ему приходится. И чтобы мы с Верой поскорее узнали, как трудно приходится художнику, почем фунт художественного лиха, мама отправила нас на пленэр. Что такое пленэр? Это когда сидишь где-нибудь в поле на маленьком стульчике и рисуешь пейзаж. Оказывается, первыми до этого додумались импрессионисты. Раньше художники писали природу по памяти, сидя в своих мастерских. Странно, что им не приходило в голову выйти на свежий воздух. Может, они ленились таскать за собой этюдники или боялись, что погода испортится. Вот Ван Гог и Гоген уже ничего не боялись. У них сносило ветром шляпы и мольберты, но они все равно рисовали поля и виноградники. Видимо, сносило не только шляпы, потому что в конце концов Ван Гог отрезал себе ухо, а Гоген уехал на Гаити и остался там навсегда. Мы так далеко не ездили. Наш пленэр состоялся в детском лагере под городком Клин. Нам с Верой крупно повезло. Наконец-то мы пожили в лагере и вдоволь наелись горохового супа. Но главное, мы пожили как настоящие художники. В 4 утра рисовали восход солнца, а в 10 вечера, невзирая на комаров, рисовали закат. Мы рисовали все, что попадалось на глаза. И поле, и речку, и чертополох, и даже помойки. Потом возвращались и рисовали то, что не успели нарисовать на улице. Мальчик Миша, например, рисовал насекомых с натуры. У него был свой особый метод. Миша раскладывал на столе бумагу, тушь и перья, надевал желтые шлепанцы и шел ловить натуру. Почему все именно в таком порядке? И почему шлепанцы? Да потому что живая натура не будет ждать и уползет, пока ты будешь снимать кроссовки и искать бумагу, тушь и перья. Пойманное насекомое он нес бережно, чтобы не повредить его изысканную форму. И ни в коем случае не убивал. Настоящие художники трепетно относятся к натуре. Миша натуру оглушал нежным щелчком. Насекомое падало в обморок, и надо было торопиться, пока оно не очнется. Он возился с паучками и жучками, как с котятами. Но время от времени они все равно становились жертвами искусства. Миша из-за этого очень страдал. Однажды Миша посадил в одноразовый стаканчик шмеля и рисовал, глядя в дырочку. Он старался передать мохнатость шмелиной спинки. Он так долго старался, что шмель очнулся и стал метаться из стороны в сторону. Миша уговаривал его посидеть спокойно хоть 5 минут. Но шмель не слушался. В конце концов, шмель выбился из сил и умер. Все остальные, настоящие художники, уверяли Мишу, что шмель просто уснул. Но Миша не верил и был в отчаянии. И с мухой произошла пренеприятная история. Оглушенную муху Миша положил на крышечку от туши и куда-то отлучился. Пришла девочка Катя. Она тоже рисовала тушью. Только Катины модели были крупнее Мишиных во всех отношениях. Она рисовала великих писателей, художников и композиторов. Например, встречу Чайковского с Пушкиным. Чайковский мог о таком только мечтать. Он ведь родился, когда Пушкина уже не было. А на Катином рисунке они встретились, поговорили и даже успели поссориться. Из-за чего? Из-за Онегина, конечно. Они поспорили, что лучше, роман «Евгений Онегин» или опера «Евгений Онегин». А художник Репин так залюбовался птичкой, что у него отросла борода. Он ходил за птичкой вокруг дерева и не заметил, как борода на дерево намоталась. Репину стало неудобно ходить, а ножниц у него с собой не оказалось. Но он все равно улыбался, потому что птичка была очень красивая. Катя – девочка аккуратная. Увидела, что тушь выдыхается, и накрыла ее крышечкой. А Мишину муху не заметила, Миша вернулся, посмотрел на крышечку, все понял и мрачно сказал: «Натура исчезла!» Он открыл банку, заглянул в нее и добавил: «Растворилась в материале!» «Ты это о чем?» — не поняла Катя. «Тут муха на крышке лежала. Ты не видела?» «Еще я буду смотреть на всяких мух», — презрительно сказала Катя. «Это не всякая. Это длиннокрылая». «Да ладно тебе! Вон сколько мух летает!» «Да, а это уже не полетит. Ты ее утопила», — сказал Миша. «Ой, какой ужас!» — засмеялась Катя. Миша немного помолчал и спросил: «Ты жену Фредди Крюгера видела?» «Нет», — ответила Катя растерянно. «Тогда подойди к зеркалу и посмотри». Катя пошла. На полпути к зеркалу она остановилась и сказала: «Знаешь что? Сам ты, Фредди Крюгер, ты своих мух истязаешь. Они у тебя или дохнут, или с ума сходят. Это все ради искусства. Я их изучаю, а ты все из головы рисуешь». «А у тебя в голове ничего нет, одни мухи. Ты своими мухами всех уже достал, понял?» Миша не ответил. Ему было уже не до того. Он нашел на окне спящую бабочку и начал ее рисовать. И Катя замолчала, потому что рисовала новую картину. Великий писатель удит рыбу прямо из окна своего кабинета. Одной рукой держит удочку, другой что-то пишет. На часах было 2 часа ночи. Кто-то собирался идти писать отражение луны в лужах, но мы с Верой пошли спать. Засыпая, я думал: «Да, вот она, жизнь художника. Ни сна, ни отдыха, ни минуты свободной. Выяснить отношения и то некогда. Про писателей я уж вообще не говорю. Даже рыбу нельзя поудить спокойно».